Суть дела заключалась именно в Турошеве. Ведь он давал научное направление обсерватории. Другой директор, сторонник теории Оленева, и работа обсерватории пойдет совсем по другому пути. Судьба Мальшета была решена еще в позапрошлом году в посещении Оленева. Но Евгений Петрович чего-то выжидал, может, материала покрепче? Ведь нельзя же было снять Мальшета за то, что он принимал теорию Турошева и отвергал теорию Оленева. Материал был подобран в духе Глеба Львова. Все хорошее не замечено, обойдено, зато недостатки так выпечены, так подмазаны черной красочкой, что неискушенного человека оторопь брала. Как могли назначить на пост директора обсерватории такого несерьезного человека? Комиссия заседала в кабинете Мальшета. Туда вызывали по одному сотрудников обсерватории. Ни самого Турошева, ни его жену, ни Лизу, ни меня – тех, кто знал Мальшета особенно близко, не вызывали. А потом Мальшета вызвали в Москву для объяснений. И хуже ничего не могло быть. Мальшет умел работать, умел бороться за Каспий, но он совсем не умел бороться за себя. К тому же он был страшно вспыльчив и не сдержан на язык. С ним почему-то вызвали и Вадима Петровича Праведникова. Мы все просто пали духом, и в самом подавленном состоянии ждали телефонного звонка. Вместо телефонного звонка явился вдруг сам Мальшет. Прямо с аэродрома он прошел в баллонный цех, не переодевшись, не поев. Он присел на табурет возле столика Христины, и мы сразу окружили его плотным кольцом в ожидании новостей, но он пока молчал, посматривая на нас. Скоро подошли сотрудники из других отделов. Мальшет был небрит, осунулся, зеленые глаза его лихорадочно блестели. Он не спал ночь. Сразу было видно, что он привез плохие вести. Подошли Иван Владимирович с Лизонькой, и все расступились. Кто-то подал Турошеву стул, остальные уселись кто на что попало, некоторые просто на корточки. Почти все задымили папиросами, цигарками. Стало так тихо, что слышно было в открытой двери, как пронзительно кричат чайки. «А-а-а-а-а!» и отдаленный гул прибоя. И тогда Филипп совсем просто, словно он сидел дома в кругу родных, сообщил свои новости. С поста директора его сняли. Предлагают работу в Азербайджанской академии наук. Даже о квартире для него договорились в самом центре Баку. Разумеется, Мальшет категорически отказался уходить из обсерватории. Он может работать и рядовым океанологом. В течение ближайших дней он обязан сдать обсерваторию новому директору. Кому бы вы думали? Вадиму Петровичу Праведникову, оставшемуся Аяксу. Вадику, у которого отродясь не было ни одной собственной мысли, зато он знал множество цитат, которые рассыпал с легкостью необыкновенной. «Вот и все», — сказал Мальшет устало и посмотрел на нас с ясными зелеными глазами. «Совсем не все», — возразила громко Лиза. «Дело не в моем директорстве», — добавил Филипп задумчиво. «Если бы вместо меня поставили директором Ивана Владимировича Турошева, работа обсерватории только выиграла бы. Но директор Вадик, этого нельзя допустить». «Мы на дому», — сказал Барабаш и добавил непонятное украинское ругательство. «Цур тобі пек!» «Это не все, это только начало», — повторила каким-то ломким голосом Лиза. Светлые глаза ее потемнели. «Это начало», — подтвердила Юлия Алексеевна Яворская. Она тоже, оказывается, была здесь и смотрела очень строго и неодобрительно. «Придется научным сотрудникам самим взяться за это дело», «вплоть до того, что ни один из нас не останется работать при таком директоре. Это же просто анекдот. Вадим Петрович – директор обсерватории. Я во всяком случае не останусь. Вадим Петрович здесь? Тем лучше. Я бы на вашем месте немедленно послала в Москву телеграмму с категорическим отказом». «И не подумаю», – огрызнулся Аякс. «Я все слышал, что вы здесь говорили». «Напрасно агитируете, Филипп Михайлович. Это вас не спасет.